величие Твое, за присутствие Твое в нашей жизни, за прощение, за милость, за благодать, за излияние, за посещение, за то, что Ты просто нас принял, такие, какие мы есть. Просто принял, Господи, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Аллилуйя, благодарим Тебя за Твою любовь, которая безгранична. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Вы знаете, я... Можно вот пока немножко останемся? Вы не уходите, чуть-чуть, чуть-чуть. А когда мы пели, я увидела такую картину. В последнее время Господь много стал говорить картинами. И я увидела такую картину. Океан. Океан, такое бескрайнее, бескрайнее море. Океан, вернее, и берег. И мы с вами, знаете, на самом деле вот стоим не вот в зале, а мы, вот представьте, мы стоим у кромки. Вот здесь вот вода, океан. И знаете, такая интересная мысль пришла. Я думаю, это Господь. Он такой вопрос задал. Скажи, сколько ты думаешь, может быть, волн в океане? Я такая, ну... Я не думаю. Я не думаю об этом. И знаете... И, ну, знаете, люди ждут вторую волну, там, третью, кто-то десятую ждет, обновление. И так здорово, когда нас Бог касается, обновляет нас. И мы говорим, вау, у нас такое пробуждение, мы что-то переживаем сейчас. Но Господь хочет нам объяснить сегодня, что на самом деле ты у океана. Просто принимай. Принимай Его любовь. Бесконечную любовь, бесконечно долгую любовь, бесконечное количество волн, бесконечное количество посещений, бесконечное количество ангелов в твою жизнь. Все небо для тебя, все бескрайнее небо для тебя. Аллилуйя, просто принимай, ты рядом с Ним, ты в Нем. И сейчас все небо, оно для тебя. Оно сейчас смотрит на тебя, все небо, и говорит, ух ты, ух ты, Сын Божий, Дочка Божья. И знаете, такое высвобождено сейчас помазание на исцеление душ. И если ты чувствовал в последнее время себя непринятым, отверженным, может быть, кто-то обидел тебя, может быть, тебя не поняли, может быть, не распознали твой дар, может быть, ты сам себе казался никчемным, Господь сегодня хочет показать, как ты дорог для Него. Хочет исцелять тебя. Я не знаю, как это будет, но точно без возложения рук. Просто вот сейчас в зале можешь положить руку на свое сердце и скажи, я принимаю, Отец, океан твоей любви. Я принимаю твою милость ко мне, твою благодать ко мне и исцеление моего сердца во имя Иисуса Христа. И вот в этой любви, в океане Божьей любви, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Вопрос, зачем я брала такую большую Библию, когда здесь больше? Вы бы меня предупредили. Слава Господу. Замечательное время. Я рада вас всех видеть. Так много друзей, которых я здесь вижу, с которыми мы редко видимся, потому что сейчас у нас много центров, много работы. Всем вам привет. Рада, рада, рада. Вообще, вообще так рада вас видеть. Вы замечательная церковь. Мы только слышим о том, что у вас там происходит, там Щелково, там что-то происходит. Аллилуйя. Вау. Есть люди, которые мечтают к вам попасть, знаете об этом? Да. Аллилуйя. Так что у меня сегодня великая честь и привилегия быть с вами. И я не одна приехала здесь, вот Катерина, помаши ручкой, Катя Жицова, слава Богу. Вы, может быть, ее знаете по кафе Центральной Церкви, она там работала в последнее время много. Но на самом деле это человек, это благовестник, даже я бы сказала евангелист, человек, который посвятил свою жизнь спасению людей, и она постоянно спасает людей. И тоже есть чему поучиться. Она будет свидетельствовать сегодня. Сегодня у нас насыщенный день. Потом я в конце скажу, что у нас будет сегодня. Потому что сначала хочу просто вот поделиться тем словом, которое есть у меня. Но прежде чем тоже поделюсь, я расскажу свидетельство, что у нас происходит. Вы знаете, что Бог великий, и вот движение Божье, Божье движение Духа, оно идет. Оно идет вне зависимости, есть для него оформление или нет. То есть какая-то структура, которая принимает это движение или нет. Оно идет просто в сердцах людей. Аминь. Бог касается сердец, изменяет их, сокрушает в чем-то, обновляет и приближает к себе. И это независимо от деноминации, независимо от какой-то главной линии церкви. Просто Бог делает это, потому что мы все дети. И вот сейчас происходит такое движение в благовестии. И на самом деле я очень счастлива это видеть, потому что все больше и больше людей, они зажигаются благовестием как стилем жизни. Что это значит? То есть... Великое поручение – это не только для евангелистов, но это для каждого человека, для каждого верующего. И люди, они начинают не только учиться, как вот проповедовать, они начинают входить во вкус. Входить во вкус – это нравится, это здорово, это с чудесами, это знамениями. То есть простые верующие люди, они ходят по улицам, проповедуют Евангелие, ходят в магазинах, проповедуют Евангелие, где работают, проповедуют Евангелие, молятся за больных. Недавно в нашем чате выкинули такую фотографию. Помните, у нас Пэр Сердегард все приезжал, и мы все смотрели, вау, как ноги тянет, помните? Кто помнит? Да, вот. Что так мало людей осталось с тех времен? Да, ну, в общем, приезжал такой помазанный муж Божий, да, он вытягивал ноги, там, сколиоз уходил, и мы все смотрели на это, Боже, какое чудо. Так вот сейчас это просто, вот среди верующих это происходит, и даже самые новообращенные верующие это делают, осмеливаются, и, знаете, смелое доверие Господу, оно всегда вознаграждено чудом. Вот сейчас я очень важную мысль сказала. Смелое доверие Господу всегда вознаграждено чудом. Аминь. Последняя, одна из последних таких фотографий, сестра молилась за женщину, у нее был сильный сколиоз, одна нога, короче, другой прям что-то так вот серьезно, и у нее ноги, как мы уже, у нас такой есть уже у евангелистов жаргон, такой вот, поиграли немножко, то есть одна вытянулась, другая перевытянулась, и в общем они вот так вот. Аллилуйя, Господь наладил все, сколиоз ушел, боли ушли в спине, моментально. И это не Пэр Сердегард был, простая сестра, аллилуйя. И знаете, и люди, они ободряются, видя, что чудеса Господа Иисуса Христа, я вам сейчас поделюсь словом, сначала свидетельство, они реальны. Помните, Иисус, Он ходил, Он благовествовал нищим, да, освобождал пленных. И всякое свое слово, Евангелие, он подчеркивал или подкреплял чудесами. И вот сейчас все больше и больше верующих людей, они верят в это, что это для них тоже. Потому что если мы ученики Иисуса, да, то мы должны делать что? Дела Иисуса. Аминь. Но вот это должны, оно так нас пугает немножко. Я верю, что вот сегодняшнее собрание вас вдохновит на не должны, а на... Это возможно? Ух ты, это так здорово, это так захватывающе. То есть вот такие у вас будут впечатления. А потом, если вы еще попробуете, и мы хотим сегодня сделать выход после молодежки, собраться с смельчаками и попробовать. И увидеть, что Бог верный. И как Он это делает. Прямо в парках, прямо на улицах. И если вы вот будете такой человек смелый, и пойдете с нами, я думаю, что вы будете очень благословлены. И просто влюбитесь в благовестие, как стиль жизни. Вам это понравится. Как вот понравилось мне. И здесь вот Катя, она такой человек. И я хочу, чтобы ты немножко, Катерина, посвидетельствовала, потому что, знаете, очень важно слышать свидетельство человека, который этим живет. Правда? Здравствуйте, дорогая церковь, братья и сестры, спасибо, что пригласили. Для меня большая честь, что я здесь. Меня на самом деле никто не учил благовествовать. Это как-то происходило очень естественно, само собой, когда я уверовала. Господь со мной такие чудеса начал делать, что никто не учил, не было ни семинаров, я их не посещала, их просто не было. Но это происходило само собой. Вот. И когда мы соберемся после молодежки, наверное, еще мы поговорим об этом, но сейчас мне хотелось, у меня всего 3 минуты, поделиться одним таким очень словом, впечатлением, которое меня само впечатлило совершенно недавно. Хочу сказать из книги Ефесянам 6 глава с 13 стиха. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». И 15 стих. «И обув ноги в готовность благовествовать мир». Кто сегодня пришел в церковь босиком? Никого нет, да? Все обуты. А скажите мне, почему? Снег, да? Холодно. Всякие там камушки. То есть вот кто бы сегодня пришел босиком, скорее всего, он поранился бы, по такой погоде заболел, наверное, пришел бы явно без настроения. Кто хочет быть сегодня раненым? Кто хочет быть сегодня больным? И кто хочет сегодня быть в плохом настроении? Библия нас не только учит, она нас о многих вещах предупреждает. И это одно из предупреждений, когда нас Господь одевает в свои одежды. И одно из самых важнейших – это обувь. Ведь ноги – это очень важно для человека. Если не будет ног, то многое в нашей жизни поменяется, правильно? Мы не сможем там пойти куда-то. Вот Ирина свидетельствовала о маме сегодня. То есть лучше стоячим умереть, да, чем лежачим, правильно? Вот. И что еще нам Библия говорит? Мы будем поражать дьявола в голову. Ура! Все это принимают. А он что будет делать? Жалить в пяту, это тоже написано, что он жалит нас и не куда-нибудь, ни в руку, ни в глаз, а в пяту. Если мы будем босиком, то что? Также нам слово говорит о том, что мы будем наступать на змей, на скорпионов, мы будем наступать, кто на них пробовал наступать босиком? Попробуйте. Я думаю, что это не очень приятно. Так вот, обуться в благовестие – это жизнь. Это жизнь, не которой нужно научить, это жизнь, которой нужно жить просто. И я верю искренне, что вот то вдохновение, которое сам Господь вложил в мое сердце, в сердце Жени, мы сегодня хотим с вами этим поделиться, и чтобы это было настолько естественно, чтобы это было не через «не могу», чтобы слово «евангелизация» не вызывало страх. Опять Вартанян с Жильцовой приехали. Пропал выходной. Да нет, чтобы это было радостно, чтобы это было действительно от всего сердца. Спасибо, и, наверное, мы еще встретимся после молодежного собрания. Катя, она очень такая скромная. Один из эпизодов. Вчера мы еще помогаем в Ногинской церкви с альфа-курсом, едем с альфа-курса. Так мы вдохновились, у нас было 3 сестры, и подходим к маршрутке. Маршрутка едет в Москву. И Катя, то есть я уже знаю, если я с Катей, то мои обороты не такие, я не успеваю. Вот. Она еще, мы не подошли, как она видит женщину, которая сажает на маршрутку, и начинает с ней разговаривать. Просто разговаривать. «А, здравствуйте, а как дела? А что мы стоим? А как у вас жизнь?» И она начинает выкладывать, что самое интересное, выкладывать просто всю свою жизнь. Как ей тяжело, как она там работает с утра до ночи. И вот у нее муж есть. И мы подтягиваемся и начинаем с ней общаться. Такое ощущение, что она с нашей домашней группой. Просто мы только что с ней как будто чай пили. Мы общаемся, у нее глаза горят, тут подтягиваются водители. И, в общем, в такой веселой, радостной атмосфере мы садимся в маршрутку. Как вы думаете, чем заканчивается наша поездка? Конечно. В общем, только одна девушка в маршрутке, у которой были затыкнуты уши наушниками, а она была в своем мире, в параллельном. А у нас было общение. Мы общались, мы делились, мы рассказывали. Евангелие, это так было естественно. Мы дарили письма, мы, кстати, их тоже с собой взяли. Письма такие, любви отца. Люди просто в восторге от них. Они говорят: «Да, что вы, ух ты, спасибо». И они так читали. Один человек, он просто говорил, там, другой сестре, Ксюша с нами была, он говорил, я в поисках, я так жажду, мне так нужно, я так хочу знать истину. Я читал Коран, там вообще перечитал и понял, что это не истина, представляете? И все это вот в маршрутке, с водителем мы разговариваем, выходим, это просто счастье, понимаете? Это счастье. Такая жизнь, это такое наслаждение. И люди, кстати, вот когда ты живешь с Богом в наслаждении, то есть ты наслаждаешься Богом, Бог наслаждается тобой, и вы вот в таком наслаждении живете. То есть вы так ходите на работу, вы так общаетесь в церкви, вы так общаетесь в семье, просто наслаждаетесь. Знаете, это как притягивает. То есть вам не нужно будет вообще как-то там приставать к людям. Говорят, вот благовестие, евангелизация – это приставать к людям. Да нет, они к вам будут приставать. Они будут приставать, видя ваши счастливые глаза, как вы наслаждаетесь. И это реально происходит. Вот мы вчера это переживали. Было так интересно, один мужчина, вот, который, вот мусульманин, который уже не нашел там пути, да, ищет другой путь, он, знаете как, он видел наше общение с водителями, нашу вот эту вот такую бурную жизнь. И у меня была такая фотография с Альфой, где меня засняли жующий, я там жую, вот, спикер такой жующий, вот, и меня засняли, ну, она такая прикольная, и я назад сестре показываю, а он прям туда вот, а что там? Ну, мы поняли, он хочет общаться, ну, и мы с ним пообщались, аллилуйя, на Альфу пригласили, в общем, человек на пути, он даже телефон дал, и мы там уже, в общем, его определяем, куда надо, аллилуйя, слава Господу. Жизнь с Богом, она всегда должна приносить плод. Аминь. Бог хочет, чтобы люди спаслись. Бог хочет, чтобы весь наш город, Щелково, Москва, все Подмосковье, вся Россия, она знала то, что знаем мы. Правильно? Аминь. Но почему у нас это вызывает такое вот отторжение? Почему нам страшно? Почему, когда мы говорим о благовестии, я вот всегда, вот знаете, если меня, например, представляют в церкви как молитвенника, все такие, ух ты, молитвенник приехал, мы потом пойдем, головы поставим, чтобы она помолилась. Если меня как душепопечителя, все ко мне на консультацию. Да? А когда меня представляют как евангелиста, почему-то в церкви сразу становится тихо. И там слышно, как жужжит муха, если она есть. Или падает что-то. Потому что почему-то это неприятно, это как-то, ну это выводит нас за зону комфорта. Это заставляет нас что-то делать, куда-то стремиться. Но сейчас мы расскажем о другой стороне. Конечно, заставляет, но вас никто не заставляет. Аминь. Но когда ты реально переживаешь Бога, реально знаешь Его сердце, твоя мотивация жизни меняется, и тогда никто тебя не заставляет, но ты так живешь. Никто тебя не заставляет евангелизировать с утра до ночи, никто. Но ты не можешь это не делать, потому что ты знаешь сердце Бога. Вы знаете, Господь, Он очень парадоксальный, и хотя, с другой стороны, очень простой. Парадоксальный, потому что мы Его понять не можем, потому что мы люди, и у нас ограниченное мышление, правда? Но при этом он очень простой и открытый, нам постоянно хочет что-то рассказать, и открывается. И открывается он нам в простых вещах, прямо в повседневных. Он очень интересен, Господь. Если мы узнаем, приближаемся к Нему, и потихоньку открывается нам Его любовь, сначала что происходит? Он нас исцеляет, правильно? И, конечно, человеку надо быть исцеленным. Христианин вообще должен быть здоров во всем. Аминь. В духе, в душе, в теле. Аминь. Целостный. Правильно? Потому что мы же с Богом. Бог же наш целитель. Аминь. Потом он начинает открывать себя, открывать свои мысли, свои желания, свои стремления. В том, как он думает, что он хочет. Но это делает он с друзьями. Он не делает это со всеми. Он открывается вот глубоко тем, кто хочет с ним дружить. Но я знаю, что у вас церковь, которая дружит с Богом. Но я сейчас хочу что-то вам показать. Да, помните, кто друзья у Бога? Пророки. Аминь. Пророки, они знают сердце Бога. Это то же самое, как друзья друзей. То есть, ну вот у нас есть друзья. Я не верю, что у человека может быть куча друзей. Вот именно друзей, которые друзья. Знакомых много, товарищей по какому-то делу тоже много. Но вот друзей искренних, которым мы можем поделиться своим сердцем, их может быть единицы, может быть вообще один такой друг. Даже в церкви, правда? Почему мы не перед всеми открываем свое сердце? Как вы думаете? Потому что не все примут это. Не все смогут перенести нас. Аминь. Вынести. Надо, друзья, выносить. Знаете, ну невыносимый человек. А вот друзья выносят его. Да? Несут на руках молитвы. Да? Они рядом. И, конечно, быть другом кому-то, иметь друга, это большое благословение. Это чудо. Аминь. Вы согласны? А быть другом Богу – это вообще чудо. Потому что, в принципе, мы не достойны этого вообще никак. Ни с какой стороны. Но вот Господь, Он хочет с нами дружить. Ради этого Иисус Христа на крест отдал. Это вообще потрясающе. И знаете, Бог, Он заинтересован всей сутью в нас. Он полностью в нас заинтересован. Знаете, когда мы общаемся с людьми, иногда вот сейчас вот такое клиповое время, клиповое сознание, у нас гаджеты, иногда сквозь гаджеты мы иногда видим людей. Иногда мы их различаем, иногда мы даже начинаем видеть их какую-то жизнь, особенность. Но знаете, а Бог, Он полностью вовлечен в нас. То есть, когда Он на нас смотрит, Он не видит через какие-то фильтры нас, кроме крови Иисуса Христа. Он видит нас, и Он полностью вовлечен в нас. Он полностью заинтересован в нас. Он абсолютно желает нас и общаться с нами, и дружить с нами, и говорить с нами. Аллилуйя. Почему? Потому что, почему, скажете, Евгений, ты так говоришь? Да потому что Он любит. Вы же когда-нибудь влюблялись? Когда вы влюбляетесь, человека влюблен, он так видно. Вот наша команда, сейчас много благовестников, евангелистов таких, незамужних, неженатых. И вот они, значит, вот особенно здорово, когда вокруг служения Господу люди встречаются. Это так здорово. И вот так сразу видно, что они влюбились. Почему видно? Потому что они друг с друга глаз не сводят. Они других вообще не замечают. Как бы там сестра рядом с таким братом не красилась, не одевалась, он ее не заметит. Правильно? Потому что он влюблен. У него есть кто-то, кого он любит. Правда? Аминь. Он полностью вовлечен в этого человека. И она вовлекается. Правильно? И вот я постоянно наблюдаю вот эти влюбленные парочки. Мне так интересно. Тоже что-то вспоминаю, да? То есть постоянно... А ты меня любишь 150 раз на дню? Да, я тебя люблю. Через полчаса. А ты меня любишь? Да, я тебя люблю. Через полчаса. А ты меня правда, правда, правда любишь? Очень правда, правда, правда. И вот эта вот глубокая беседа, прям на глубине, она весь день. Аминь. Аллилуйя. Увлеченного человека, его уносит от всех остальных вещей. То есть ему все остальное неинтересно. Он увлекся. Аминь. Он влюбился. Все неинтересно, все теряет смысл. Вот только что человек строил карьеру, поднимал служение, был такой прямо служитель, и тут влюбился. Аллилуйя. И так смотришь, раз уже на молитве нету, раз на евангелизации нету. А где вы? У нас было свидание. Ну, я надеюсь, что до 9, да, до 9. Аллилуйя. Ну, у нас слово жизни все-таки, правильно? Слава Богу. Я к чему рисую эти картины? Потому что Бог в нас влюблен. Он влюблен вообще полностью. Аллилуйя. Кто знает об этом? А кто переживает это? Он влюблен бесконечно. Не успеваем мы проснуться, он уже смотрит нам в глаза и говорит: ух ты, сыночек проснулся, доченька моя. Аллилуйя. 1 Иоанна 4 глава 9 стих. Любовь Божия к нам открывается в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вот он, круговорот любви в природе. Аминь. Троица в действии. Аллилуйя. Любовь во всем. Он любит тебя. Ты любишь Бога. И наполняясь любовью Божией, ты любишь ближнего. Ближний, переживая любовь от тебя, начинает узнавать Бога, начинает приходить к Богу, наполняется Божьей любовью и начинает любить ближнего. Замечательная картина. Давайте помечтаем, что вот все люди, они знают Бога, знают Божью любовь, она их наполняет, они переживают Божью любовь, начинают любить ближнего, любить так, как Бог любит, то есть без условий, просто так, ничего не требуя взамен. Картина в небо, правда? А вот интересно, сейчас вот, а теперь подумаем, здорово, когда мы думаем о церкви, то есть она с вами, мы все такие: да, аминь, Бог меня любит, аминь, аминь. Соседа, ну да, соседа тоже, да, он же верующий, понятно, его любит, конечно, да. Домашнюю группу нашу, конечно, любит, ну, конечно. А вот неверующего, который вот курит и матерится. Ну, он любит, да, мы знаем тут, вот знаем тут, но как-то внутри нам некомфортно, он же нам неприятен, этот человек. Ну как, вот как его любить? А тот, который может дерется или еще как-то деструктивно себя ведет. Ну ладно, хорошо, церковь, она научилась любить, допустим, бомжей. Бомжей же мы любим, правда? Аллилуйя, ловим, да. Бомжей мы любим. Я помню, один пастор говорит: так здорово, в церкви все любят бомжей, все. Что-нибудь или подкормят их, или что-то им дадут, и все. А вот пастора вы вообще так любите? Пастор, он не бомж, что ему помогать? Зачем ему жертвовать? Зачем ему... Вот бомжей мы будем кормить, а пастор кормить, иди грейся, питайся, пастор. Ну нет, у вас такого нет, у вас замечательный пастор, потрясающая церковь. Но это в некоторых церквях, в других деноминациях. Аминь. Аллилуйя. К чему я это все говорю? Да потому что Бог на людей смотрит, не разделяя. Он не разделяет верующий, неверующий. Они все дети Божьи. Вы читали притчу о блудном сыне? Все дети. Кто-то заблудился. А как, по-моему, Василий Витюк сказал, здорово, а кто-то прямо в доме отчим заблудился. То есть, ну, был с отцом, все, жил с ним, никуда не уходил, можно сказать, служил, работал, сделал все правильно, но сердце Бога не знал, сердце отца не знал, заблудился. Потому что когда отец принял своего блудного сына, накормил, одел его, все, прям пир закатил, того прямо заело. А сердце, значит, не знает, правильно? И вот иногда у нас тоже, понимаете, Бог любит людей, а сердце наше вот ограничено, ограничено нашей семьей, ограничено, может быть, группой, а может быть, вот нашей общиной. Ну хорошо, у нас служение такое, движение, слово жизни большое. Ладно, мы любим слово жизни. Слово жизни любим. Вот мы же это мы. Аллилуйя. А вот они это не мы. Это факт. А как их любить? Вы знаете, мы на Альфе были, вот, но и был человек. Ну, пришел человек явно с бодуна. Как он сказал: у меня отходняк. И знаете, он пришел неженатый, увидел кучу красивых девушек и начал клеиться. Ну, у него мотивации к Богу вообще никакой. Вот. Поклеился к одной, не получилось, стал клеиться к другой. потом к третьей, к четвертой клеится и говорит, а та тоже вообще ничего. И мы на это дело смотрим. И знаете, и братья встали такие в проломе защищать сестер. Понабежали. Вот. А он на самом деле ищет любви Божией. Он просто не знает ее. Аминь. И действительно надо быть наполненным сердцем Бога, чтобы такого человека любить и объяснить ему. И не толкать его. Ты зачем пришел в церковь? Ты в церкви должен Бога искать. На альфа-курсе ты должен Бога искать, а не на сестер заглядываться. Аминь. Аллилуйя. Что-то у нас так тихо. Вы скажете, о чем вы, Евгения, говоришь? Да я делюсь просто. Я же сестра, я же не должна это учить, братья. Я же делюсь просто, свидетельствую. Аллилуйя. Матфея 9 глава. 13 стих. «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Вот его сердце. Когда я молилась об этом собрании, оно прям стучало внутри меня. «Милости хочу, милости хочу». Знаете, милосердие не только к друг другу. Милосердие ко всем. Потому что Бог милостивый. Он любит людей настолько, настолько же, как и нас, всех. Обожает и полностью влюблен. Абсолютно вовлечен и увлечен. Аллилуйя. Не только нами, но и там людьми, которые не знают его. Аминь. Милости он хочет. Знаете, это слово звучало для меня как послание к церкви. Что Бог просто взывает церкви, чтобы церковь помиловала этот бедный, несчастный, грешный мир. Помиловала и обратила, наконец-то, взор на них. Потому что, дорогие, даже будучи новообращенными в церкви, у нас есть все, что нам нужно для спасения. Мы в церкви, у нас есть слово, у нас есть молитва. Да, мы, может быть, не полностью освобождены, но мы в церкви. Мы знаем, кому может прийти, когда у нас проблемы. У нас есть выход, правда? А у них... часто нет. Часто первый выход, который к ним приходит, даже по интернету, убей себя. Часто они не знают, как выйти из отчаяния и не понимают вообще. Они ищут какие-то медитации, трансформации, какие-то тренинги. Они ищут, ищут. И на самом деле мы должны быть им ответом, правда? Они, по идее, нас должны найти. Но если мы не там... если мы внутри стен церкви, и нас там нету, они нас там не находят. Они находят гадалок, они находят экстрасенсов. Столько людей ищут выход. Как вот этот мусульман, я прочитал весь Коран, и я понял, истины там нет. И он говорит, я ищу. И слава Богу, мы ему встретились, аллилуйя. А я подумал, ну вот мы бы не открыли рот, ехали бы мы в маршрутке молча, ну как все. Читали бы мы свою Библию очень религиозно. Может быть, слушали бы музыку. Я люблю музыку слушать. И в тот момент мне бы очень хотелось музыку бы послушать нашу. Потому что радио играло непонятно чего. Аминь. Но слава Богу, из-за того, что Господь открыл свое сердце, и просто оно вот... оно простирается к людям. Из-за этого знания мы общались с этой маршруткой. Просто дружили, просто общались. И Бог открыл людям истину, стал открывать. Бог дал им путь. Аллилуйя. Через кого Он дает путь? Знаете, мы говорим, Иисус – путь истинной жизни. А через кого? Где Он, путь истинной жизни? Где Он? Где Его найти? Скажу, дорогие, у вас внутри. Иисус, путь истинной жизни, Он у вас внутри. Аминь? Аминь. Внутри каждого из вас бездонная, бескрайняя бесконечность Святого Духа. Если вы позволите, конечно, ей высвободиться. Внутри каждого из вас есть Иисус. Аминь? Или не аминь? Аминь. Библию знаем? Да? Внутри каждого из вас есть источник жизни. Внутри каждого из вас есть все ответы. И на самом деле, если вы научитесь черпать ответы, вы их найдете. Они у вас внутри. Аллилуйя. А у них нет. А у них нет. Они ищут. И знаете, Иисус, Он может к ним прийти и хочет к ним прийти. Но один путь, только через тех, в ком Он есть. Через церковь. Через тело. Аминь. Знаете, перед тем, как мы поехали на Гинз, была ночная молитва, я увидела такое видение, интересное видение. Не буду вдаваться в подробности, но, в общем, Иисус, который ходит, смотрит. И знаете, кто внутри Иисуса? Мы. Аллилуйя. Кто-то у него в глазах смотрит. Кто-то у него в руках. Кто-то у него в ногах. Аллилуйя. Но мы там. Потому что мы тело Иисуса. И Он хочет достигать людей. А как? Если мы будем молчать, ничего не будем делать, Он их не может достигнуть, дорогие. Бог, пошли соседа. Ну, так не работает. Потому что у соседа есть свои соседи, которых он должен достигать. Правильно? Логично? А те люди, которые рядом с нами живут, кто их может достигнуть истиной? Кто им может открыть Божью любовь? Нет, не сосед. Точно не сосед. И знаете, наш фокус часто на богопознании. Вот то же самое место цитирует Иисус из Оси, 4 глава, 6 стих. Там тоже написано «милости хочу», а не жертву. Но дальше «боговедение». Боговедение. Знаете, в чем боговедение? Ведение Бога, познание Бога. Познавать Его пути, познавать Его сердце. Аминь. А когда ты приближаешься и познаешь Его сердце, ты начинаешь видеть что-то. А я вам сейчас прочитаю что-то. Просто эта картина, я ее записывала, и хорошо бы, если бы я ее прочитала, чтобы вам донести. А в сердце Бога люди, очень много людей. Там толпы, лица, жизни, судьбы. Там так тесно от них и так просторно. Там много боли и много их радости. Там они взывают к Нему, и там они боятся дышать в Его присутствии. Там они угрожают Ему, и там они встают перед Ним на колени. И каждого из них Он зовет по имени. Его сердце вместе с ними плачет и смеется, так же, как и с твоим сердцем. Его сердце вместе с ними беспокоится, переживает и вечно любит их, так же, как и тебя. Его сердце однажды было разбито, растерзано, порвано в клочья для них, так же, как и для тебя, для того, чтобы дать им новое сердце, так же, как и тебе. Аминь. Господь хочет, чтобы мы расширили наш взгляд, чтобы мы увидели то, что Он видит. Когда ты станешь с Ним дружить, ты вдруг узнаешь, милости хочу. Милости хочу, а не жертвы. Оказывается, Его служение там, где они. Он идет туда, где они, те, которые сейчас плохо. Знаете, есть такое «следуй за мной», да, мы знаем? Иисус сказал ученикам «следуй за мной». И куда Он пошел? Знаете, Он не сразу пошел в храм, Он пошел к людям. Иисус, когда Он сказал ученикам, следуй за мной, Он пошел к людям. Аминь. Нагорная проповедь, она где была? В храме? Нет. В синагоге? Нет. Она была на поляне, на горе, у моря, среди людей. Они все пришли из деревень. К Нему куда? В храм? Нет. В синагогу? Нет. Даже не на домашнюю группу к теще Петра, потому что туда все не влезут. Аминь. Там, вы знаете, история была, когда крышу пришлось разбирать, когда все пытались к нему прийти на домашнюю группу. Но он вышел к людям куда? Там, где они были, там, где они жили, где они ходили. Им пришлось даже уйти в поле. В другое место, он, помните, с лодки им говорил. Их так много пришло, что ему пришлось арендовать в лодку, чтобы проповедовать оттуда. Но это не была кафедра. Аминь. Нет, кафедра нужна. При этом он посещал храм, при этом он ходил в синагогу, он говорил с иудеями, но людей он достигал и служил им. Где были все чудеса? Давайте вспомним. Вы все должны читать Библию, да, хоть как-нибудь. Где были чудеса? Где они были? На улицах. Где они были? В полях. Они были вот там, где-то там, за стенами религиозного мира, за стенами устоявшихся правил. Знаете, его постоянно обвиняли в чем? Обвиняли в том, что он нарушил субботу, что-то закон нарушил, какой-то он такой рави, что все нарушает. А почему он говорил, что не человек для субботы, да, а суббота для человека? Почему он это говорил? Почему он учил? Потому что он говорил, что Бог пришел для человека. Бог пришел не в храм, Бог пришел к человеку внутрь человека и там решил жить. Аминь. Бог создал новый храм, который теперь внутри каждого из нас. Он вот здесь. И там, где двое или трое собраны во имя Его, там храм, аллилуйя. Там Божье присутствие, там святое святых, там ковчег завета. Аллилуйя. Он просто смел вот эту религию и пришел и дал жизнь. Он сказал, я есть жизнь. Я путь истинной жизни. И он все построил на отношениях. Все, что он делал, он имел отношения. Он дружил с людьми, он ходил к ним домой, к фарисеям, к этим сборщикам налогов. Помните, фарисеи говорят, ух ты к этому грешнику пошел. Вот этому грешнику, который вообще обокрал наш народ. Он говорит, а я к ним и пришел. Помните? Я к кому пришел? Я к грешникам пришел. Я пришел к тем, которые нуждаются во мне. Аминь. Аллилуйя. Господь хочет расширить наше мышление. Он хочет, чтобы мы увидели Его сердце. Со мной не было так, как вот сейчас. Я вам скажу, я была простым прихожанином-ухожанином. Вот здесь вот Юрий Николаевич сидел, кладился. Аллилуйя. Вот он знает. Мы все вместе работали в церкви. Я служила в церкви. Только церковь. Мое служение церкви. Когда мне говорили, поехали на евангелизацию, я говорю, нет, какая евангелизация? Да вы что? У меня душепопечение, древние пути. Аллилуйя, соза. Любовь к людям в церкви, только для верующих, верующих. Любим только верующих. А их там, ну кто-нибудь пусть спасет. Ну кто-нибудь, а кто? Ну кто-нибудь. А кто эти люди? Ну кто-нибудь, ну кого Бог позовет? Ну только не меня. Я помню, когда меня Бог помещал, знаете, в какие-то такие места, ну типа двое суток в поезде. Вот тогда к концу вторых суток я сдавалась. Знаете, когда двое суток он тебе говорит, иди проповедуй людям в купе. Иди проповедуй людям в купе. Иди проповедуй. Это там на второй полке. Все, не пойду. Ну ладно, все, пойду. Однажды, это же было чудо, одна женщина спаслась в купе. Потом она стала служителем в Кемеровской церкви. И однажды меня нашла и сказала, я вот твой плод. И я думаю, фух, аллилуйя, один человек спасен в моей жизни. Мой плод. При полном посвящении Богу и служении Богу в церкви. Аллилуйя. Но однажды случилось то, что случилось. Просто он стал открывать свое сердце. Он стал открывать свое сердце и показывать людей, показывать их боль. Когда она просто мне начала сниться. Их боль, их отверженность, их невозможность вообще найти выход, безысходность, апатия, депрессия. Я думала, что со мной не так? А это было не я, это была его боль, это было его сердце. Потому что он сострадает, аминь, он сострадает. Он, знаете, не такой Бог, который там на небе, и ему вообще все равно, что с нами. Он сострадает нам, аминь. А сострадает, значит, он сострадает, то есть несет тоже страдания, понимаете? Господь, он был искушен во всем. Он все пережил, он понес всякое страдание, аминь. Поэтому он сострадает людям. Аллилуйя. Знаете, бесполезно говорить о евангелизации, о методах, о том, что давайте, айда вперед, если у нас не измененное сердце. Пока оно только занято собой и своим мирком, Господь не сможет достигнуть наш город. Потому что давайте подумаем, а кто у него есть, кроме нас в этом городе? Ну, православные. Аллилуйя, слава Богу за них. Но даже если взять всех рожденных свыше христиан, соединить вместе, это вообще ничто по сравнению с теми, кто не рожден свыше. Аминь. Я задала однажды в Питере, была конференция в Питере, меня позвали, и такая церковь, 25 лет церкви. Она хорошо растет через миссию, но люди, знаете, имеют такое мышление, что вот спасают людей евангелисты, вот евангелисты. А я говорю, а кто это? Ну, это евангелисты. Я говорю, ну хорошо, на семинар по евангелизации пришло 30 человек. У вас в церкви, ну, где-то 250-300. Я говорю, ну вот хорошо, 30 человек евангелистов, задаю вам математическую задачу. Когда они достигнут Санкт-Петербург? По-моему, 7 миллионов по последним данным. 7 миллионов человек, когда они будут спасены через 30 евангелистов? Все стали считать. Я прямо видела, все считают. Я говорю, знаете, у меня плохо с математикой, я вам точно скажу, что до этого результата не доживет никто. Ни евангелисты, ни город. Да? Или не да? Правильно? Логично мысли. Аминь. Вот у нас Москва. Берем Москву. Сколько миллионов? Я помню, считала, взяла все церкви, что-то я там считала. И я поняла, что у нас в Москве нет пробуждения. Ну вот если честно, нету. Потому что, например, в Ачинске оно есть. Потому что там тысячная церковь на 150 тысячное население. А у нас какая церковь в Москве? Ну ладно, всех мы соберем вместе с Щелково. Вот всех соберем, 6 тысяч как-то было нас. На сколько миллионов? Да у нас ничего нету. Аминь. Мы говорим, Господь, дай нам пробуждение. Господь, пошли нам пробуждение. Излей. Мы готовы молиться. Но Господь говорит, вера без дел мертва, правда? Если мы молимся и просим, но ничего не делаем, ничего не происходит, правда? Так или не так? Если мы молимся о пробуждении, через кого оно должно прийти? Кто тело Иисуса? Кто его руки, кто его глаза, кто его рот, кто его ноги? Мы. А вот давайте увидим другую картину, когда каждый верующий, он действует в мере своего дара. То есть, ну, хоть по чуть-чуть спасает тех людей, которые рядом, которые с ним на работе, которые с ним в метро, которые просто вот в маршрутке, как вчера. И вот он просто достигает их. Может быть, они сегодня не покаятся, но он сеет. Вы знаете, чтобы человеку спастись, нужно иметь 3-5 прикосновений Слова Божьего. То есть они должны 3-5 раз услышать проповедь Евангелия. Лучше 5. То есть, представьте, сколько раз к одному человеку должны подойти люди, проповедовать Евангелие, рассказать о Христе, чтобы в итоге он спасся. Оказывается, пробуждение – это огромная работа. Это работа, это постоянное посвящение тому, чтобы спасать людей. Аминь. Но кто это будет делать, дорогие? Кто? Евангелисты? Я вам скажу статистику. При всем служении, вот нашем служении, аллилуйя, Бог просто поднял команду. Но даже когда мы собираемся отовсюду, из подмосковных центров, у нас бывает такой тусняк, выезд называется. Выезд евангелистов, да? Благовестников. Ну, у нас собирается 60 человек. 60 человек на Москву. Это что? Да это ничто. Ноль. Нет, конечно, это лучше, чем когда-то было 3. Когда мы задумали вот это движение «Жизнь Благовестия», которое я сейчас представляю, это было 3 евангелиста, 3. 3 в кафе церкви безо всего. Сидели мы там, даже чая нам не было. И мечтали о движении верующих людей, которые посвятят себя благовестию, которые достигать будут людей Евангелием Иисуса Христа, которые возьмут эту ответственность, которые начнут переживать сердце Бога к потерянным, которые начнут сострадать потерянным, которые действительно поймут, что они потеряны без Христа. Аминь. А методы, они приходят. Знаете, когда ты любишь человека, ты к нему найдешь подход. Так или не так? Кто из братьев вы завоевывали своих жен? Аллилуйя. Вот у вас специалисты по благовестию. 100%. Потому что они их завоевали для себя. Но можем завоевать для Христа то же самое. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Знаете, да, мы, например, можем поделиться. У нас будет сегодня выход. Для чего мы делаем выходы? Выход для того, чтобы преодолеть себя. Чтобы научиться любить людей. Научиться с ними общаться. Знаете, мы в Коломне сделали выход. И там были люди, которые давно верующие. Они много лет назад, когда-то очень давно, чуть ли не в 90-х, ходили проповедовать Евангелие. С тех пор ничего не было. И вот они вышли. И знаете, что выяснилось? Верующие не умеют общаться с людьми. Они даже не знают, как к ним подойти. С какого бока? Вообще нормальная картина мира. То есть... мы шли, разговаривали с людьми, просто общались. И одна сестра, когда она поняла, что ей надо подойти к человеку, она так испугалась, она в такой ступор стала, что вообще, я говорю, слушай, это же проблема. Мы же члены общества, как же мы не можем с людьми общаться без вот этого «Халлилуйя», «Аймен». Вот нормально по-человечески, литературным языком русским. И знаете, я ей дала задание, но она студентка, ей нужно учиться благовествовать. Я ей дала задание, говорю, тебе задание неделю никому не проповедовать вообще. Но каждый день с людьми знакомиться и общаться. Вот просто общаться. Как дела, как зовут, а куда вы едете, а чем вы занимаетесь, сделать какой-то комплимент. Слушайте, вы классно выглядите, а я вот этим занимаюсь, а вы что, а вы куда, а может быть вместе прогуляемся, не знаю, а может быть вы дадите ваш ID, давайте задружимся. Понимаете? Мы все умеем общаться, у нас есть род. Аминь. Все умеют общаться. Скажите, это сложно, когда вы любите? Вопрос, когда вы любите, это сложно? Нет? Вот и все, вот и ответ. Благовестие не сложно. Просто вопрос в нашем сердце. А действительно, любим ли мы людей? Вопрос в нашем сердце, а действительно, любим ли мы Бога? А действительно, важно ли нам то, что важно Богу? Аминь. Я знаю, что проповедь сегодня бередит, но скоро Пасха, нам надо готовить наши сердца. Аминь. Аллилуйя. Знаете, мы сейчас будем молиться. Знаете, просто вот пару еще мыслей просто поделюсь. Мы читаем стихи «Следуй за мной». И нам трудно понять, как это и куда надо идти. Потому что нам хорошо в нашем маленьком, комфортном христианском мире. Он зовет, стучится желание посетить соседку, позвонить однокласснику. Он вдруг вдыхает нас в молитву за неспасенных родственников. Спасибо. А потом намекает, когда мы встречаем кого-то на улице, вдруг странное желание приходит подойти. Иногда мы даже не знаем зачем. И также этот зов утихает. Когда мы продолжаем игнорировать его, он вообще отходит, перестает стучаться в наше сердце и говорить, подойди, расскажи обо мне, расскажи о том, как я люблю этих людей. Потому что он видит, что нам не важно то, что важно ему. Для него не важны наши чины и как мы друг друга называем. И какой орган управления нашей церкви? Об этом в его слове нет никаких указаний. Но мы слышим в Писании только одно. Стук его сердца. Огромного сердца и сострадания. Помните? Помните, как он молился на кресте? Боже, Отец мой, прости, прости. Ибо они не ведают, что творят. Милости хочу звучит сегодня на небе. Милости хочу звучит сегодня в его церкви. И он ищет сегодня друзей, тех, кому будет важно его сердце. Важно то, что в нем. И кто скажет, я твой, мой дорогой. Я сделаю для тебя все, что ты хочешь. научи меня милости к людям, милости к себе, милости тем, кто рядом. Первое послание Иоанна 3:16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Есть еще что-то, чем бы я хотела поделиться, но я продолжу на молодежке. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы знаете, чтобы переживать Божью любовь, не всегда нужно быть в состоянии принятия. То есть, вы знаете, как я принимаю любовь Божью в молитве. Знаете, достаточно иногда посетить больного. И вы будете переживать такую любовь, которую вы никогда не видели. Чтобы переживать Божью любовь по-настоящему и принять ее в свою жизнь, попробуйте посетить один из социальных центров, где людей Господь восстанавливает, там, бомжей, там, наркоманов, там такая любовь. Знаете, именно в служении людям мы больше всего переживаем Бога. Именно служа людям мы больше всего переживаем встречу с Ним. Аминь. А особенно если они разрушены, потеряны, без надежды. Особенно если они сильно нуждаются, потому что Бог к ним простирается. Знаете, есть служение энкаунтеров, есть молитвенные служения. Они очень классные. Но я вам скажу, я нигде так не переживаю Бога, просто когда я проповедую людям на улице. Нет больше присутствия. Аминь, Алексей. Спасибо, ты тоже. Здесь есть несколько человек, кто в этом сильно двигается. Вы можете учиться у них. Это настоящий энкаунтер. Это такая глубина. Мы сейчас будем молиться, но я расскажу один свидетельство. Я не люблю о себе свидетельствовать, потому что я не хочу, чтобы никакой славы не было вообще мне. Но однажды я пережила эту любовь настолько сильно, что до сих пор это плавит мое сердце. Я стояла, шла на домашнюю группу и выбирала сок на группу. Был пост, мы же религиозные люди. И мы пили сок на домашней группе. И знаете, в этот момент я услышала сзади голос. «Миленькая, помоги мне на хлебушек». Я обернулась, и там была бабушка. И бабушка была настолько нищая, абсолютно нищая бабушка. Таких нищих бабушек я уже 1000 лет не видела. И знаете, когда я увидела, Божья любовь, она сокрушила мое сердце. Я просто стала плакать. Ты скажешь, ну ты же сестра, невоздержанная, эмоциональная. Нет, это была любовь Божья. И знаете, я спросила, скажите, почему вы такая нищая, что с вами? Для меня не проблема вам купить хлебушек и продукты, и забить вам холодильник. Скажите, что с вами? Она говорит, мой внук, он пьет. И он отнимает у меня всю пенсию. И он ее пропивает. И я сказала, вы знаете, что это не воля Божья. И я стала рассказывать простыми словами о Божьей любви, что Бог вас любит, что Он Сына Своего не пощадил за вас. И знаете, она подняла глаза, она, в них появилась надежда. И она сказала, я проехала много монастырей, я была во многих церквях, но впервые я вижу эту любовь в вашем взгляде. И я верю. Впервые. Вот так Господь хочет касаться людей. Это Его любовь излилась Духом Святым в наши сердца. И знаете, она приняла Иисуса, она прощала, она прям там же у нас был энкаунтер с ней, она прощала внука. Бог исцелял ее, и она ушла полностью преобразованная. У нее даже морщинки стали разглаживаться. И это произошло за 5 минут около прилавка в магазине. Что бы было бы, если бы мое сердце для нее было закрыто? Она бы и так бы продолжала ездить по монастырям и искать Божьей любви. Господи, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что сейчас это Твой стук в наши сердца. Это Ты стучишь. Это Ты стучишь. Это Ты зовешь. это Господь, ты зовешь выйти нас из зоны комфорта, оставить свои обычные дела и увидеть людей вокруг нас. Ты зовешь, ты хочешь поделиться своим сердцем, ты хочешь вдохнуть нас в свою любовь. И мы просим тебя, Боже, делай, что ты хочешь. Если ты согласен с этим, подними просто руку. Делай, что ты хочешь. Делай, что ты хочешь. Меняй наши сердца, Боже. Меняй, Господь. Милости дай. Милости, милости хочу. К друг другу. К людям. О, Боже, Дух Святой. Ты видишь все эти руки, Дух Святой. Я прошу Тебя, Господь, Ты положи свою руку. Господь, Ты положи свою руку. Прямо на сердце положи, Господь. Тихонечко молитесь на языках. Потому что здесь много ангелов, которые прямо сейчас исцеляют ваше сердце. Исцеляют. От эгоизма исцеляют, от сосредоточенности на своих делах исцеляют, от всякой отверженности. Ангелы Божьи здесь, ангелы Божьи здесь. Эй, машины, ни-ни-ни-ни-ни, эй, ламо, сону, ро-ро-ро-ро-мо. Дух Святой, Дух Святой, покажи. Божье сердце открой, Дух Святой. Эла машики, ни-ни-ни-ни. Эла машики, ни-ни. Для кого-то у вас, знаете, как трепет такой, трепет. Такой трепет. О, шимана-ни-ни. Этот трепет бывает в святом святых, в его присутствии. Потому что вы его дети. Он сейчас здесь. Это трепет Его любви. Это трепет Его страсти. По душам, по вам. Аллилуйя. Эй, Машака Намага. Я провозглашаю во имя Иисуса новые сердца. Новые сердца, новые сердца. Любящие сердца. Сокрушенные для Него. Послушные Ему. Во имя Иисуса. Доверяющие Его любви. Он ничего с вас не попросит, что вы бы не могли сделать. Ничего больше, что вы можете. Но это будет все равно за гранью вас самих, чтобы вы полагались на Него. Отец Небесный, ты видишь эти руки, ты видишь их сердца, Господь, ты видишь моих братьев, сестер. Я молюсь, зажги эту церковь, зажги Евангелием, зажги страстью. Зажги жажды спасать людей, спасать всех, кто сейчас еще не знает Христа. Боже, делиться тем, что получили, тем, что имеем. Делиться этой любовью Божией, которая изливается сейчас в наши сердца. Во имя Иисуса. Вы знаете, аллилуйя, есть сила в передаче. Когда-то один человек приехал в мою жизнь, это был евангелист. Я была человеком, который не проповедовал Евангелие. Он евангелист, и он просто положил на меня руку. И вот этот огонь, он сошел. С тех пор я, как пророк, не могу молчать. Я не могу не проповедовать Евангелие. И если вы хотите, есть эта передача. Мы верим в эту передачу. Она зажгла меня, она меня трансформировала. Это помазание. Это помазание огня. Оно не обязательно чувствуется, знаете, как вот. Вот волосы дыбом, мурашки. Но оно есть. Это вот сердце. Это огонь сердца. Когда ты не сможешь пройти мимо. Когда ты обязательно поделишься Евангелием. Когда ты будешь видеть боль людей. Знаешь, этот огонь, он тебя заставит сострадать. Больше молиться, больше поститься. Но это хорошо. Аминь. Это и есть настоящий Евангелие. Если вы хотите этот огонь, мы сейчас попросим, да, отодвинуть в сторону. Я не думаю, что это будет долгая молитва. Просто я хочу помолиться за вас. Аллилуйя, вы хотите? О, аллилуйя. Эмахаташа манили. Просто